Система органов кроветворения и иммунной защиты. Часть первая. Общая характеристика, классификация, строение красного костного мозга. К системе органов кроветворения и иммунной защиты относят красный костный мозг, тимус, селезенку, лимфатические узлы, а также лимфатические узелки в составе слизистых оболочек, например, пищеварительного тракта и других органов. Это совокупность органов, поддерживающих гомеостаз системы крови и иммунокомпетентных клеток. Различают центральные и периферические органы кроветворения и иммунной защиты. К центральным органам кроветворения и иммунной защиты у человека относятся красный костный мозг и тимус. В красном костном мозге образуются эритроциты, тромбоциты, гранулоциты и предшественники лимфоцитов. Тимус – центральный орган лимфопоэзы. В периферических кроветворных органах происходит размножение приносимых сюда из центральных органов Т и Б лимфоцитов и специализация их под влиянием антигенов в эффекторные клетки, осуществляющие иммунную защиту, и клетки памяти. Кроме того, здесь погибают клетки крови, завершившие свой жизненный цикл. Органы кроветворения функционируют содружественно и обеспечивают поддержание морфологического состава крови и иммунного гомеостаза в организме. Координация и регуляция деятельности всех органов кроветворения осуществляется посредством гуморальных и нервных факторов организма, а также внутриорганных влияний, обусловленных микроокружением. Несмотря на различия специализации органов гемопоэза, все они имеют сходные структурно-функциональные признаки. В основе большинства их лежит ретикулярная соединительная ткань, которая образует строму органов и выполняет роль специфического микроокружения для развивающихся гемопоэтических клеток и лимфоцитов. В этих органах происходит размножение кроветворных клеток, временное депонирование крови и лимфы. Кроветворные органы, благодаря наличию в них специальных фагоцитирующих и иммунокомпетентных клеток, осуществляют также защитную функцию и способны очищать кровь или лимфу от инородных частиц, бактерий и остатков погибших клеток. Красный костный мозг. Центральный кроветворный орган, в котором находится самоподдерживающаяся популяция стволовых кроветворных клеток и образуются клетки крови как миелоидного, так и лимфоидного ряда. Развитие. Костный мозг у человека появляется впервые на втором месяце внутриутробного периода в ключице эмбриона. Затем на третьем-четвертом месяце он образуется в развивающихся плоских костях, а также в трубчатых костях конечностей. Вначале это остеобластический костный мозг, который выполняет остеогенную функцию. Костный мозг накапливает стволовые клетки, а клетки стромы создают микросреду, необходимую для дифференцировки стволовых кроветворных клеток. В дальнейшем происходит развитие и дифференцировка вокруг кровеносных сосудов гемопоэтических клеток. У 20-28-недельного плода человека в связи с интенсивным разрастанием костного мозга отмечается усиленная резорбция костных перекладин остеокластами, в результате чего образуется костно-мозговой канал, а красный костный мозг получает возможность расти в направлении эпифизов. За 1.5-2 месяца до рождения костный мозг начинает функционировать как основной кроветворный орган, причем большая часть образующихся в нем клеток относится к эритроидному ряду гемопоэза. Строение. Во взрослом организме человека различают красный и желтый костный мозг. Красный костный мозг является кроветворной частью костного мозга. Он заполняет губчатое вещество плоских и трубчатых костей и во взрослом организме составляет в среднем около 4-5% общей массы тела. Красный костный мозг имеет темно-красный цвет и полужидкую консистенцию. Он содержит стволовые кроветворные клетки и дифероны гемопоэтических клеток эритроидного, гранулоцитарного и мегакариоцитарного ряда, а также предшественники Б и Т лимфоцитов. Стромой костного мозга является ретикулярная соединительная ткань, образующая микроокружение для кровотворных клеток. К элементам микроокружения относят также остеогенные, жировые, адвентициальные, эндотелиальные клетки и макрофаги. Ретикулярные клетки, благодаря своей отростчатой форме, выполняют механическую функцию. Участвуют в создании кровотворного микроокружения, специфического для определенных направлений развивающихся гемопоэтических клеток. Выделяют ростовые факторы. Остеогенными клетками называют стволовые клетки опорных тканей, остеобласты и их предшественники. Остеогенные клетки входят в состав эндоста и могут быть в костномозговых полостях. Остеогенные клетки также способны вырабатывать ростовые факторы, индуцировать родоначальные гемопоэтические клетки в местах своего расположения к пролиферации и дифференцировке. Наиболее интенсивное кроветворение происходит вблизи эндоста, где концентрация стволовых клеток примерно в 3 раза больше, чем в центре костно-мозговой полости. Адипоциты, жировые клетки, являются постоянными элементами костного мозга. Адвентициальные клетки сопровождают кровеносные сосуды и покрывают более 50% наружной поверхности синусоидных капилляров. Под влиянием гемопоэтинов, например, эритропоэтина и других факторов, они способны сокращаться, что способствует миграции клеток в кровоток. Эндотелиальные клетки сосудов костного мозга принимают участие в организации стромы и процессов кроветворения, синтезируют коллаген 4-го типа гемопоэтины. Эндотелиоциты, образующие стенки синусоидных капилляров, непосредственно контактируют с гемопоэтическими и стромальными клетками благодаря прерывистой базальной мембране. Эндотелиоциты способны к сократительным движениям, которые способствуют выталкиванию клеток крови в синусоидные капилляры. После прохождения клеток в кровоток поры в эндотелии закрываются. Эндотелиоциты выделяют колониестимулирующие факторы и белок фибронектин, обеспечивающий прилипание клеток друг к другу и субстрату. Макрофаги в костном мозге представлены неоднородными по структуре и функциональным свойствам клетками, но всегда богатыми лизосомами и фагосомами. Некоторые из популяций макрофагов секретируют ряд биологически активных веществ – эритропоэтин, колониестимулирующие факторы, интерлейкины, простагландины, интерферон. Макрофаги при помощи своих отростков, проникающих через стенки синусов, улавливают из кровотока железосодержащее соединение – трансферин, и далее передают его развивающимся эритроидным клеткам для построения геминовой части гемоглобина. Межклеточное вещество. В костном мозге межклеточное вещество содержит коллаген 2, 3, 4 типа, гликопротеины, протеогликаны. Гемопоэтические клетки или кроветворные дифероны составляют паренхиму красного костного мозга. Рассмотрим подробнее образование эритроцитов, гранулоцитов и тромбоцитов в красном костном мозге. Эритропоэз у млекопитающих и человека протекает в костном мозге в особых морфофункциональных ассоциациях, получивших название эритробластических островков. Эритробластический островок состоит из макрофага, окруженного эритроидными клетками. Эритроидные клетки развиваются из колонии, образующей эритроидные клетки, вступившей в контакт с макрофагом костного мозга. Колония, образующая эритроидная клетка и образующиеся из нее клетки от проэритроцита до ретикулоцита удерживаются в контакте с макрофагом его рецепторами, сиалоадгезинами. Макрофаги служат своего рода кормильцами для эритробластов, способствуют накоплению в непосредственной близости от эритробластов и поступлению в них эритропоэтина, витаминов кроветворения, молекул ферритина. Макрофаги островков фагоцитируют ядра, вытолкнутые эритробластами при их созревании и способны повторно присоединять колонеобразующие единицы и формировать вокруг себя новый очаг эритропоэза. По мере созревания эритробласты отделяются от островков и после удаления ядра, энуклеации, проникают через стенку венозных синусов в кровоток. Гранулоцитопоэз. Гранулоцитопоэтические клетки также образуют островки, главным образом по периферии костно-мозговой полости. Незрелые клетки гранулоцитарных рядов окружены протогликанами. В процессе созревания гранулоциты депонируются в красном костном мозге, где их насчитывается примерно в 3 раза больше, чем эритроцитов, и в 20 раз больше, чем гранулоцитов в периферической крови. Тромбоцитопоэз. Гиганты красного костного мозга дают карликов крови. Мегакариобласты и мегакариоциты располагаются в тесном контакте с синусами, так что периферическая часть их цитоплазмы проникает в просвет сосуда через поры. Отделение фрагментов цитоплазмы в виде тромбоцитов, кровяных пластинок, происходит непосредственно в кровяное русло. Лимфоцитопоэз и моноцитопоэз. Среди островков клеток миелоидного ряда встречаются небольшие скопления костномозговых лимфоцитов и моноцитов, которые окружают кровеносный сосуд. В обычных физиологических условиях через стенку синусов костного мозга проникают лишь созревшие форменные элементы крови. Миелоциты и эритробласты попадают в кровь только при патологических состояниях. Причины такой избирательной проницаемости стенки сосудов остаются недостаточно ясными, но факт проникновения незрелых клеток в кровяное русло всегда служит верным признаком расстройства костно-мозгового кроветворения. Желтый костный мозг у взрослых находится в диафизах трубчатых костей. В его составе находятся многочисленные жировые клетки – адипоциты. Благодаря наличию в жировых клетках пигментов типа липохромов, костный мозг в диафизах имеет желтый цвет, что и определяет его название. В обычных условиях желтый костный мозг не осуществляет кроветворной функции. Но в случае больших кровепотерь или при некоторых патологических состояниях организма в нем появляются очаги миелопоэза за счет дифференцировки, приносимых сюда с кровью стволовых и полустволовых клеток крови. Резкой границы между желтым и красным костным мозгом не существует. Небольшое количество адипоцитов постоянно встречается и в красном костном мозге. Соотношение желтого и красного мозга может меняться в зависимости от возраста, условий питания, нервных, эндокринных и других факторов. Особенности кровоснабжения. Костный мозг снабжается кровью посредством сосудов, проникающих через надкостницу, специальные питательные отверстия в компактном веществе кости. Войдя в костный мозг, артерии разветвляются на восходящую и нисходящую ветви, от которых радиально отходят артериолы. Сначала они переходят в узкие капилляры, а затем в области эндоста продолжаются широкие тонкостенные щелевидными порами синусы. Из синусов кровь собирается в центральную венулу. Постоянное зияние синусов и наличие щелей в эндотелиальном пласте обусловливаются тем, что в синусах гидростатическое давление несколько повышено, так как диаметр выносящей вены меньше по сравнению с диаметром артерии. К базальной мембране с наружной стороны прилежат адвентициальные клетки, которые, однако, не образуют сплошного слоя, что создает благоприятные условия для миграции клеток костного мозга в кровь. Меньшая часть крови проходит со стороны периоста в каналы остеонов, а затем эндост и синус. По мере контакта с костной тканью кровь обогащается минеральными солями и регуляторами кроветворения. Кровеносные сосуды составляют половину массы костного мозга. Из них 30% приходится на синусы. Капилляры красного костного мозга бывают двух типов – узкие и широкие синусоидные или синусы, диаметром 200-500 микрометров. Узкие капилляры выполняют трофическую функцию. Широкие являются местом дозревания эритроцитов и выхода в кровоток разных клеток крови. Капилляры высланы эндотелиоцитами, лежащими на прерывистой базальной мембране.